Фрэнсис Армстронг Клири, 26 лет, боксер-профессионал, осужден сегодня окружным судом в Голберне за убийство Роналда Элберта Каминга, работника с фермы, 32 лет, совершенное в июле сего года. Присяжные совещались всего лишь 10 минут и предложили суду применить самую суровую меру наказания. Как сказал судья Фитц Хью Каннелли, дело это простое и ясное. 23 июля в баре гостиницы «Гавань» между Камонгом и Клири вспыхнула ссора. Позднее в тот же вечер сержант Голдбергской полиции Том Биртсмор в сопровождении двоих полицейских прибыл в эту гостиницу по вызову ее владельца, мистера Джеймса Оглви. В проулке за гостиницей полицейские застали Клири, который бил ногой по голове лежавшего без сознания Каминга. Кулаки у Клири были в крови, и в пальцах зажаты пучки волос Каминга. При аресте он был пьян, но вполне сознавал происходящее. Сначала его обвинили в умышленном нападении с целью членовредительства, но на другой день Каминг скончался в Голдбернской окружной больнице от кровоизлияния в мозг, после чего Клири предъявлено было обвинение в убийстве. Королевский адвокат мистер Артур Уайт пытался доказать невиновность своего подзащитного на основании невменяемости, но четверо врачебных экспертов со стороны обвинения решительно утверждают, что по существующим критериям Клири нельзя считать невменяемым. Напутствуя присяжных, судья Фитц Хью Каннелли сказал, что о невиновности не может быть и речи. Обвиняемый, безусловно, виновен, но присяжным надлежит не спеша обдумать, следует ли применить мягкую или наиболее суровую меру наказания, поскольку суд будет руководствоваться их мнением. Оглашая приговор, судья Фитц Хью Каннелли назвал действия Клири жестокостью дикаря и выразил сожаление, что непредумышленное убийство, совершенное голыми руками в состоянии опьянения, исключает смертный приговор, ибо руки Клири можно считать оружием столь же смертоносным, как револьвер или нож. Клири приговорен к каторжным работам пожизненно с заключением в Голдбернской тюрьме, заведении, предназначенном для особо опасных преступников. На вопрос, не желает ли он что-либо сказать, Клири ответил: «Только не говорите моей матери». Пэдди посмотрел дату. Газета была от 6 декабря 1925 года. Больше 3 лет прошло. Беспомощно сказал он. Никто не ответил, не шелохнулся. Никто не знал, как теперь быть. Из глубины дома доносился заливистый смех близнецов. Их веселая болтовня стала громче. «Только не говорите моей матери», — помертвелыми губами повторила Фиа. «И никто не сказал. О, Господи! Бедный, бедный мой Фрэнк!» Свободной рукой, тыльной стороной ладони, Пэдди утер свое мокрое от слез лицо, потом присел перед женой на корточки, тихонько погладил ее колени. — Фиа, родная, пойди соберись в дорогу. Мы поедем к нему. Она приподнялась и вновь бессильно опустилась в кресло. Лицо ее маленькое, совсем белое, странно блестело, точно у мертвой, расширенные зрачки потускнели. — Я не могу поехать, — сказала она ровным голосом. Но все ощутили в нем нестерпимое страдание. Если он меня увидит, это его убьет. Это убьет его, Пэдди. Я ведь хорошо его знаю. Он такой гордый, такой самолюбивый. Он так хотел чего-то добиться в жизни. Он хочет нести свой позор один. Пусть будет по его воле. Ты же прочел. Только не говорите моей матери. Мы должны помочь ему сохранить его секрет. Что хорошего принесет ему или нам свидание с ним? Пэдди все еще плакал, но не о Фрэнке. о том, что жизнь угасла в лице жены, и взгляд ее помертвел. Этот малый всегда был точно Иона, всегда приносил несчастье и пагубу, вечно стоял между ним, Тедди, его женой. Это из-за него Фиа не открывала себя сердцу мужа и сердцам его, Падрика, детей. Всякий раз чуть покажется, вот теперь-то, наконец, Фиа будет счастлива. Фрэнк лишал ее счастья. Но Пэдди любит ее так же глубоко и неискоренимо, как она Фрэнка. После памятного вечера в доме священника он уже просто не мог питать к парнишке зла. И теперь он сказал: «Что ж, Фиа, раз, по-твоему, лучше нам с ним не видеться, значит, не поедем. А только я хочу знать, как он там. И если для него можно что сделать, так чтоб было сделано. Пожалуй, напишу преподобному Дебрикасару. Попрошу приглядеть насчет этого. Как ты скажешь?» Глаза ее оставались безжизненными, но щеки чуть заметно порозовели. «Да, Пэдди, напиши. Только предупреди его. Не выдал бы Фрэнку, что нам все известно. Пускай Фрэнк считает, что мы ничего не знаем. Наверное, ему так легче». Через несколько дней силы вернулись к Фионе. Хлопоты по переустройству дома не оставляли ей досуга. Но в своем спокойствии она опять стала суровой, хотя и не такой угрюмой, замкнулась в молчании. Казалось, тем, как будет в конце концов выглядеть ее новый дом, она озабочена гораздо больше, чем благополучием семьи. Быть может, ей думалось, что духовно все они в ней не нуждаются, а накормить их, обстирать и прочее, на то есть миссис Смит и Кэт Смини. Между тем судьба Фрэнка всех потрясла. Старшие мальчики страдали за мать, не спали по ночам, вспоминая ее лицо в ту первую страшную минуту. Они любили мать. В немногие недели перед горькой вестью впервые увидели ее веселой. Им уже не суждено забыть этот ее новый облик, и всегда в них будет жить страстное желание вновь увидеть ее такой. Прежде осью, вокруг которой вращалась вся их жизнь, был отец, но с той памятной минуты мать стала с ним рядом. Теперь в них проснулась тревожная, всепоглощающая нежность, которая уже не могла угаснуть, как бы ни была Фиа сдержана и равнодушна. Все мужчины в семье, от Пэдди до Стюарта, твердо решили, пусть Фиа живет так, как ей хочется, и требовали, чтобы такую жизнь для нее помогал создать каждый. Больше никто никогда и ничем не смеет обидеть ее или огорчить. Когда Пэдди подарил ей тот заветный жемчуг, она поблагодарила коротко, бесцветными словами, оглядела подарок без удовольствия, без интереса, но все подумали, как бы она ему обрадовалась, не случись несчастья с Фрэнком. Бедной Мэгги все это принесло бы еще больше страданий, если бы не переезд в большой дом, ибо отец и старшие братья хоть и не ввели ее в свое чисто мужское общество охраны мамы, быть может, чувствуя, что Мэгги вступила бы в него без затаенной обиды, однако полагали, что она должна взять на себя все дела и обязанности, матери явно неприятные. Правда, бремя это с Мэгги разделили миссис Смит и ее помощницы. Всего неприятнее для Фионы были заботы о младших сыновьях. Но миссис Смит взялась полностью опекать Джима и Пэтси, да с таким пылом, что Мэгги не могла ее жалеть, напротив, только радовалась, что экономке удалось, наконец, совсем завладеть близнецами. Мэгги тоже огорчалась за мать, но не так сильно, как мужская половина семьи. Слишком тяжким испытанием подвергалась ее дочерняя преданность. В ней рано и властно заговорил материнский инстинкт, и теперь ей оскорбительно было видеть, что Фиа становится день ото дня равнодушнее к Джимсу и Пэтси. «Когда у меня будут дети, — думала она, — я непременно буду любить всех одинаково».